Возвращение безумного ученого. Глава 1. После победы над Яхве, жизнь в обществе душ вошла в свою прежнюю колею. Курод Сучи занялся тем же, чем занимался всю жизнь, а именно изучение всего нового, неизведанного, интригующего. Столько ядов и наркотиков еще не изобретено, не все свойства Риацу исследованы, и столько разных функций организма еще предстоит открыть, что только радовало Маюри. Все шло размеренно и своим чередом, пока, в ходе одного из экспериментов, Курод Сучи в погоне за секретами Риацу не зашел настолько далеко, что даже все предусмотренные средства защиты лаборатории не смогли помочь ему пережить эту аномалию, и остаться бы ему только в анналах истории, если бы не то, что эта аномалия не уничтожала его душу, а лишь служила неким порталом, который, тем не менее, уничтожил все слабые души, но столь сильную душу, как у Курод Сучи, смог перенести, не без минусов. Для самого Курод Сучи он обернул свою душу в кокон, и хоть и был силен, но в процессе перемещения потерял много сил. В себя Курод Сучи пришел уже в незнакомом ему месте, и при попытке осмотреться, понял, что не может управлять своим телом, он как будто находился под действием одного из своих наркотиков. Мозг отдавал сигналы, по типу поднять правую руку, пошевелить левой ногой, но вместо этого, он чувствовал, что двинулась другая конечность, а иногда вообще никакого действия не следовало. Маюри, недолго думая, понял, что находится в теле ребенка. Узнать этот факт также помог плач его подневольного соседа, который находился в 2 метрах от самого Маюри. Долго обдумывать всю эту ситуацию у него не получилось, ведь детское тело требовало свое, а именно, здоровый сон. Проснувшись, Маюри принялся осматриваться и пытаться почувствовать хоть что-то. Как назло, кроме потолка ничего увидеть не получилось. Потолок, к слову, бежевый, чуть ли не единственный цвет, который ему предстоит видеть еще долгое время. Попытки что-то почувствовать также не дали каких, то результатов все было как и вчера, или сегодня. Он не знал, сколько времени прошло за время его сна. Дни его проходили обыденно, он ел и спал большую часть времени, а все то оставшееся время он пытался заново научиться ходить, ведь пребывать в нынешнем состоянии для Маюри было сродни пытке. В один из дней, который до определенного времени обещал быть похожим на все предыдущие, он почувствовал знакомое чувство и ощутил недалеко от себя душу. Несмотря на свой, в данный момент, ужасный контроль Риацу, он все равно смог ощутить душу. А это означало, что приют посетил кто-то могущественный. Лишь немногим позже он поймет, что по меркам этого мира его контроль был чудовищен уже на тот момент, ведь ощутить мощную душу, пусть даже так близко, могли далеко не многие. Маюри старался повернуть голову, осмотреться, но его пребывание в этом мире только началось, и такие чудеса на виражах он еще не умел. Так или иначе, этот человек все-таки появился в его поле зрения. Это был парень невысокого роста, неплохо сложенный, но все в нем намекало на то, что это самый обычный желтоволосый парень, вот только сама его аура не могла обмануть Курод Сучи. Парень был одет в зеленого цвета штаны, на штанах был подсумок, увидев который, Маюри опять начал скучать по своим ядам, наркотикам, бомбам и т.д. Также, на нем был одет странного вида жилет. Маюри искренне не понимал, что происходит, ведь по его данным, в мире живых никто так не одевался. За то время, что он здесь находится, он успел сравнить это место со всеми встреченными им, и отсутствие сильных душ только подкрепляло его уверенность в том, что это мир живых. Это единичный случай, подумал он тогда, ведь все виденные им медсестры более-менее соответствовали миру живых. К тому же, как уже говорилось, человек этот был могущественен, а все могущественные были склонны к какому-то индивидуализму. Так, может, его индивидуализм заключался в этой необычной одежде, немного похожей на одежду военных из мира людей. Желтоволосый парень, пока что будем называть его так, исповедовался мне, перед тем, как меня оставить здесь, и рассказал он мне следующее. Был еще один обычный день в Канахе, но была в этом обычном дне одна отличительная черта, а в будущем и не одна, которая сделала его достаточно-таки знаменитым днем, а именно, день родов Кушины Узумаки. Все приготовления давно были завершены, но предчувствие Кушины не давало ей покоя. Минато же был спокоен и уверен в том, что процесс пройдет без единого промаха, но к словам своей жены прислушивался, а посему на всякий случай усилил охрану в этот день, приготовил множество печатей, расставил кунаи с хирайшином по всей Канахе, Они, конечно, и так там были для быстрого перемещения, но для большей уверенности он расставил их побольше. Все проходило хорошо, кушина была в руках бивака, жены Сарутоби, им Минато доверял полностью. Спустя долгие часы, в течение которых Минато не находил себе места, бивака позвала Минато посмотреть на его детей. Как выяснил Минато, по пути в комнату, у него родились мальчик с девочкой. Не успел Минато подойти к кушине, как в комнате оказался человек в маске с девочкой на руках. После непродолжительной борьбы, в ходе которой Минато успел схватить девочку и перенести ее в безопасное место, их битва переместилась на другое место, и добавила Минато еще одну большую проблему в лице или морде, кому как удобно, девятихвостого. Благо, Минато послушал свою жену, и битва, в которой Минато сражался с человеком в маске, а Сарутоби Хирузин и многие другие шиноби сдерживали леса, потихоньку заканчивалась победой в пользу шиноби Конохи. Минато доминировал над своим противником, немного изучив его и его стиль ведения боя, одним рассинганом поставил временную точку в их противостоянии. В это же время шиноби Конохи в битве с девятихвостым недооценили его мощь и в попытке его захватить не смогли удержать его на месте. Из-за этой ошибки девятихвостый нашел момент для атаки, и целью его атаки стал ребенок, тот самый мальчик, который оставался в комнате до недавнего момента. Видя, что ребенку угрожает опасность, Сарутоби немедля использовал стихия земли. Земляная стена в исполнении Сарутоби, эта техника была намного мощней, так еще и он смог создать три стены за раз, и тут была вторая ошибка Сарутоби. Он думал, что это поможет замедлить удар достаточно, чтобы спасти новорожденного сына Минато и успеть скрыться с ним. Но может дело в неправильной оценке девятихвостого, а может и в том, что Сарутоби все-таки был уже не молод, но скорость подвела его в тот момент. Когтистая лапа пронзила тело третьего Хокаге, и в этот момент прибыл Минато. Он был ошеломлен представшей картиной, но стоит отдать ему должное, четвертым Хокаге он стал не за просто так, и уже спустя пару мгновений сам начал вести борьбу против девятихвостого, к которой скоро присоединилась кушина. Вместе они начали ограничивать движение леса, и в этот момент послышался голос Сарутоби. «Он слишком силен, Минато, я хочу, последний раз помочь нашей деревне, я запечатаю леса в твоего сына, он сможет с этим справиться, с твоей помощью». Минато, недолго думая, согласился с сенсеем, вот только переместившись он принес девочку и сказал: «Вы правы, сенсей, леса стоит запечатать, одна половина будет во мне, а другую поместите в мою дочь». У Сарутоби не было времени на расспросы, поэтому он согласился и задал самый главный. «Хорошо, Минато, но почему ты не хочешь поместить половину леса в сына? Ему было бы куда легче перенести все тяготы жизни Джинчурики», — сказал Хирузин. «Потому что у меня на него другие планы», — ответил Минато. Что-то Сарутоби не нравилось в голосе и поведении Минато, но времени становилось все меньше, и уже совсем скоро Сарутоби испустит дух, поэтому дальше все проходило в молчании. Девятихвостый был запечатан в Минато и его дочку, которую в будущем назвали Аминамикадзе. Минато и Кушина были злы на новорожденного мальчика, который лишил третьего Хокаге и его жену жизни, хоть и косвенно обоими родителями было принято решение отдать мальчика в приют, у них даже мысль не возникала, что он будет ходить рядом с их прекрасной дочкой. Никто не видел, как вдалеке светились красные глаза с рисунком Мангеки и Шарингана. «Хорошая работа, Шисуи, как только ребенка перестанут чрезмерно опекать Анбу, надо будет установить ему закладки на верность Конохе и корню», — сказал Шимура Данза своему подчиненному. «Слушаюсь», — сказал Шисуи и исчез вместе с Данза. Маюри выслушал всю историю, ему было обидно, возможно, из-за старых ран, которые дали о себе знать, или из-за того, что он слился с душой новорожденного ребенка. Факт оставался фактом, ему снова придется карабкаться наверх одному. Глава 2. Проходил месяц за месяцем, и Маюри исполнилось 8 месяцев, в которые он уже мог неплохо ходить, а что еще лучше, за эти месяцы его контроль над Риацу вырос, и теперь он может ощутить сильных людей за пределами приюта. Один раз, под покровом ночи, к нему приходили гости, которые хотели забраться к нему в разум. Вот только что именно они искали, или что хотели с ним сделать, Маюри не узнал, так как попытка вторгнуться в его разум для них провалилась. Впускать в свою голову непонятно кого Маюри не собирался, а потому дал отпор, отправив одного из них в царство Морфея. Попытки на этом не закончились, еще три раза к нему приходили гости, прежде чем оставить его в покое. Воспитатели не очень любили Маюри, ведь он никогда не плакал, редко улыбался, хотя это, в их понимании, был как раз-таки плюс, ведь его улыбка была больше похожа на оскал безумного ученого, готового на все, ради маленького шажка в сфере науки, и самое худшее то, что он был джинчурики. Эта информация стала достоянием общественности недавно, причем, не было понятно, кто распространяет эту информацию, точнее не было понятно большинству, ведь Минато специально пустил в массы этот слух, чтобы к его дочери не относились предвзято, а когда правда всплывет, он обставит это как защиту джинчурики Конохи. Маюри, уже после разговора с отцом знал, что он находится не в мире живых, не в Уикамунда и даже, не в Ванденрейхе, но тщательно изучить этот вопрос не позволяло множество факторов. Маюри предполагал, что это место, как и Ванденрейх, спрятано, но доказательств не было и возможности исследовать все это, как следует, в данный момент тоже не было, поэтому он занялся улучшением своих нынешних способностей. Несмотря на то, что рос Маюри спокойным ребенком, не доставляющим проблем, относились к нему с неким пренебрежением, он, конечно же, знал, в чем дело, все-таки, как бы лиса не сдерживали, но в тот день он смог забрать на тот свет многих. Воспитатели винили его во всех грехах, и кроме угрюмых взглядов и ежедневных кормлений, никак не реагировали на него. Дети, будто чувствуя отношение взрослых к нему, тоже старались с ним не пересекаться, и не впускали в свои маленькие сформировавшиеся группки. Маюри это было и не нужно, но некая обида все равно была, и вот опять он почувствовал какие-то чувства, к тем, кого раньше никак кроме подопытной назвать не мог. Я становлюсь столь же эмоционален, как и этот варвар, хотя я бы лучше предпочел его компанию, чем нахождение в одном помещении с этими детьми, сказал Маюри и пошел осматривать окрестности приюта. Осматривать было особо нечего, само здание приюта, напоминающее детский сад мира живых, было оно не особо большим, но оно и ясно, ведь после того, как ребенку исполнится 6 лет, ему дают маленькую комнату, которую по ошибке называют квартирой. Около приюта был большой двор с детскими качелями разными бревнами, большое поле, где дети зачастую играли с мячом. Каждое утро сопровождалось не только маленькой разведкой, но и улучшением способностей к ходьбе. В данный момент попытка начать говорить хоть что-то, кроме пары букв, являлась несбыточной мечтой. Вот только этот самый, данный момент, обещал со временем перестать мешать ему. Маюри никогда не нуждался в компании кого бы то ни было, но каждый его день был скучен, даже несмотря на то, что разведка приносила ему удовольствие. От познания нового, он даже увидел способности некоторых людей этого измерения, и это сподвигло его узнать побольше об этих способностях. К сожалению, в приюте не было полезной литературы, а приступать к тренировкам непонятно каким, и непонятно откуда берущимся способностям, Маюри не хотел, ведь свежий пример до сих пор был у него словно перед глазами. Маюри недавно исполнилось 5 лет, за это время он успел немного лучше изучить окрестности приюта и способности некоторых одаренных, как он их назвал, а также узнал много нового о месте, в котором оказался, и теория о том, что он оказался в каком то измерении около общества душ, все больше трещало по швам. Физические способности Маюри не особо отличались от его сверстников, разве что он был выносливее, а вот способности духовные Маюри старательно тренировал, или лучше сказать восстанавливал. Определенный прогресс был, он даже смог попасть в свой внутренний мир, и то, что раньше было бескрайней землей с разными полезными, ядовитыми, красивыми и отвратительными растениями и животными, где все было в постоянном эволюционном процессе либо в процессе переваривания, теперь выглядело как зачахшие болота с мутной водой. Найти в таком бардаке Ашисагиджиза оказалось не самым легким делом, но время, потраченное на это дело, дало свои плоды. Ашисагиджиза нашелся в ослабленном состоянии в коконе, понимая, что сейчас он ничего не сможет сделать. Он решил потихоньку восстанавливать свои духовные силы. Маюри почувствовал, как к нему идет старшая воспитательница, женщина бальзаковского возраста, высотой примерно 1,65 м, лицо ее было обычным, ничем не примечательным, каштановые волосы, которые потеряли свою красоту с течением времени. Она была как мать многим детям в этом приюте, но к нему относилась не намного лучше других людей, и хоть не смотрела на него как на монстра, все же никаких подарков, как остальным детям, она ему не дарила. Не успел он обдумать, для чего она решила заговорить с ним, как услышал от нее следующие слова. «Наруто, я вижу, что тебе здесь скучно, поэтому я решила поговорить с Хокаге о твоем преждевременном переселении в квартиру», сказала старшая воспитательница. Маюри понимал, что эти слова были сказаны лишь для того, чтобы не обидеть его. В действительности же, дети начали побаиваться его после некоторых несчастных случаев с его недоброжелателями. Ничего серьезного, просто кто-то терял свои игрушки, кто-то падал и ломал себе что-нибудь, а кто-то просыпался от кошмаров. Из-за этого воспитательница хотела отправить его в свободное плавание на год раньше положенного срока. «Спасибо, вы как всегда понимаете меня лучше других». Маюри понравилась ее идея дать ему свободу от этого места, и он не стал отказываться от такого шанса. «Мы уже подготовили все необходимые документы, уже завтра ты сможешь отправиться с провожатым к своей квартире. Также тебе будет положено пособие, которое ты сможешь получать раз в месяц», сказала старшая воспитательница. «Хорошо, я пойду приготовлю все свои вещи для переезда», ответил ей Маюри. Глава 3. Маюри собрал все свои вещи и уже предвкушал свободу. Еще столько всего неизведанного было в этом мире, столько интересного и манящего для юного ученого. Покинув этот приют, он получил бы больше свободы. На следующий день, как только прибыл сопровождающий шиноби, Маюри вышел с воспитательницей к нему навстречу. Поговорив наедине с ним пару минут, она сказала Маюри идти за ним. Взглядом пробежавшись по сопровождающему и не найдя ничего примечательного, кроме металлической налобной повязки, пройдя минут 15, в полной тишине, они наконец-то прибыли к квартире. Шиноби, показав его квартиру и отдав комплект ключей, ушел. Маюри хотел было задать вопрос, а где собственно получать пособие, но этот шиноби или забыл ему показать, или что более вероятно не стал больше как-либо помогать демону. Благо при входе в квартиру конверт с первым пособием уже был там, и эту проблему можно будет решить и позже, а пока Маюри предстояло посетить библиотеку. Все исследования требовали какой-либо капитал, и решение этой проблемы стоило поискать в книгах. Маюри хотел изучить растения этого мира и на основе своих знаний создать какой-нибудь продукт для получения средств к существованию. Конечно, как только средств будет более чем достаточно, он начнет тщательнейшее изучение всего, что покажется ему интересным в этом мире. Библиотека была найдена быстро, и на его счастье его пока что не узнавали. Зайдя в библиотеку, он быстро поздоровался со старушкой, сидящей на стуле, и уже хотел приступить к поискам, как вдруг эта самая библиотекарша заговорила с ним. «Я не видела раньше вас здесь, молодой человек, может вам что-то подсказать?» сказала библиотекарь и посмотрела на Маюри немного скучающим взглядом. «Еще раз здравствуйте, я здесь первый раз, был бы вам благодарен, если бы вы указали путь к нужной мне литературе», вежливо сказал Маюри, ведь ему помогла бы информация от завсегдатой этой библиотеки. «Что же вам нужно, молодой человек?» спросила библиотекарь. «Я искал книги о свойствах растений, биологии, физике и химии», сказал Маюри. Библиотекарша удивилась, не то, чтобы никто не спрашивал этих книг, просто в таком возрасте дети, если и приходят, то только ради развлекательного чтива. Но удивление быстро прошло, и она показала, где находятся эти книги, и даже помогла их достать. Маюри не понадобилось много времени, чтобы изучить многие книги в библиотеке, всего месяц, за который он узнал много нового о месте, где он находится, о географии данного мира. На посредственном уровне изучил растения и их свойства и обнаружил некоторые схожие по свойствам с обществом души миром живых. Также полноценно наладил общение с библиотекаршей, узнав у нее местонахождение места, где можно получить пособие. К слову, оно находилось в том же здании, где сидел Хокаге. Подумав, что в этом мире могли раскупать как горячие пирожки, но между тем не стало бы в будущем помехой для Маюри, и обдумав все еще раз, он решил создать то, что сможет даже с ограниченностью ресурсов. Решение создать наркотик, который притуплял бы боль, пришло не сразу, ведь объяснять, как ребенок в таком возрасте смог создать такой полезный препарат, было бы довольно проблемно. Поэтому Маюри решил не спешить с его разработкой, он должен подождать пару лет, провести эксперименты на подопытных, и только после этого он выкатит на рынок готовый продукт. Именно в такой последовательности, по прошествии 2-3 лет, Маюри никто не заподозрит, ведь на его стороне будет свидетель, в лице старенькой библиотекарши, которая расскажет всем любопытствующим, как Маюри с 5 лет усердно занимается в библиотеке. Планы намечены, Теперь остается только обрастать знаниями, как снежный ком, и готовиться поступать в Академию Шиноби, о которой он несколько раз слышал от детей в приюте, непонятно откуда узнавших про Академию. Прошло 2 года, с тех пор, как Маюри обосновался в новой квартире, и теперь он готовился поступать в Академию Шиноби. Много информации он изучил за это время и даже нашел техники для начального контроля чакры, но были они слишком расплывчаты или упомянуты вскользь. Поэтому он решил дождаться официального объяснения в Академии. Внешний вид Маюри хотел сделать как можно незаметнее, чтобы не привлекать много внимания, но позже узнав, что каждый шиноби и их дети разительно отличаются от других, поэтому он решил также вернуть свой старый стиль, чтобы не сильно отличаться от тех детей, что пойдут с ним в академию. Внешность Маюри изменил разными красками, полученными из трав. Начать он решил с волос и перекрасил их в синий, а тело пока изменять не стал. Глаза его были голубыми, волосы синие, стандартная серая хари и длинный ноготь на среднем пальце правой руки, который скрывал в себе порошок, который, попав в глаза, мог дезориентировать противника на некоторое время. Рост Маюри составлял 1,25 м, улыбка была в лучших традициях безумных ученых. Редко бываю на улице, кожа Маюри была белее, чем у остальных. Прошло немного времени, прежде чем вышел Хокаге и начал говорить заготовленную речь про волю огня, и многие дети слушали его, затаив дыхание, ведь это был 4-й Хокаге, кумир многих и главная опора этой деревни. Глазами Хокаге пробежался по толпе, но не заметил того, кого искал. Еще раз все тщательно осмотрев его взгляд, начал посматривать на Маюри в узнавании. Глава 4. Закончив свою речь, Минато последний раз мазнул взглядом по Маюри и ушел, оставив всю дальнейшую работу куратором групп. После того, как были оглашены списки групп, к их группе подошел Шиноби и произнес следующее. «Здравствуйте, дети, меня зовут Умина Ирука, и с сегодняшнего дня я буду куратором вашей группы», — сказал с улыбкой Ирука. «Давайте пройдем в наш зал для лекций, и я расскажу вам всю необходимую информацию», — ведя за собой детей, сказал он. Дальше началась довольно нудная, но полезная информация по типу, где взять лист с расписанием предметов на неделю, где находится уборная, в каком классе преподается тот или иной предмет и, конечно же, отдельный лист по физическим тренировкам. Маюри это было неинтересно, ведь он ученый и живет для того, чтобы творить, а не заниматься какими-то варварскими делами. Конечно, забрасывать физические тренировки было верхом глупости, и Маюри собирался держать себя в форме, но без того фанатизма, с каким его нынешний учитель описывал. Настал первый день учебы в академии, и Маюри был готов к нему. Зайдя в класс, он увидел разношерстную компанию, не успел он сесть и как следует их всех изучить, как прозвенел звонок и раздался голос Ируки. «Здравствуйте, дети, сегодня мы начнем с того, что все вместе представимся и расскажем о своей мечте. Мое имя вы уже знаете, ну а моя мечта исполнена, потому дальше мы пойдем по списку», — сказал Умина и принялся искать страницу с их именами. Дальше шли множество ничего не представляющих из себя детей, среди которых, тем не менее, были интересные. «Меня зовут Инузука Киба, мне 7 лет, и я собираюсь стать главой клана Инузука», — сказал лохматый парень, одетый в свитер с капюшоном и полосами на щеках. Самое примечательное, что он единственный был с животным в классе, а точнее с собакой на голове. «Интересный экземпляр», — подумал Маюри. «Меня зовут Харуна Сакура, мне 7 лет, моя мечта — она, это секрет», — сказала девочка и засмущалась. Из отличительного — розовые волосы, бант на голове, одета была в шорты и футболку розовых цветов. Она бы ничем не привлекла внимание Маюри, но благодаря Риацу он мог почувствовать и другую энергию, которая называется чакра. Так как их группа была самая сильная по объему этой самой чакры, то ее не должны были принять к ним, у девочки были крайне скудные запасы этой самой энергии. «Меня зовут Акими Чичоуджи, мне 7 лет, я хочу открыть свою сеть ресторанов во всей Конохе», — сказал мальчик с достаточно-таки плотным телосложением. Маюри он заинтересовал тем, что мальчик постоянно что-то ел и был похож на обычного толстого ребенка, но колебание энергии при употреблении еды говорило о том, что он знает какую-то технику, источником которой является белок или жиры, а может и углеводы. Маюри даже предполагал, что в бою он может сделать любую свою конечность намного тяжелее. «Эх, меня зовут Нара Шикамару, 7 лет, мечтаю стать деревом, чтобы спать и смотреть на небо целыми днями». Этот с виду ничем не примечательный мальчик с волосами в форме ананаса, очень заинтересовал Майюри. Он чувствовал живой ум и видел это в его глазах, а также знал, что настолько ленивые люди либо чрезвычайно умны, либо до неприличия глупы. «Я, меня зовут», — что-то промямлила девочка. «Говорите громче, не стесняйтесь», — сказал Ирука. «Меня зовут Хьюго Хината», — чуть громче повторила девочка и казалось, больше информации с нее не вытянуть. Ирука не возражал продолжить, ведь видел, как тяжело девочке под всеобщими взглядами. Майюри же увидел белые глаза, которые его сильно заинтересовали как ученого. «Звать меня Шинаобурами, лет 7 мне, мечтой моей является нахождение новых видов насекомых», сказал мальчик, в темных очках, полностью закрывающих глаза также, на него была одета куртка с капюшоном. Но внимание он привлек насекомыми, которые были везде на нем, даже внутри его тела, у них были свои специальные гнезда. Майюри так сильно хотел его вскрыть и заняться полным осмотром его тела, вот только опять какое-то чувство жалости не давало долго мыслить в данном направлении. «Всем привет, меня зовут Яманака Ина, мне 7 лет, я хочу стать сильнейшей кунаичи», сказала девочка-блондинка с короткими волосами, и быть бы ей одной из тех, на кого Майюри не собирался тратить даже взгляда, но количество ее рядцу было гораздо выше, чем у других, не считая Майюри, конечно же. Ни в одной из найденных им книг не было и следа упоминания рядцу, возможно, такие книги были у ограниченного числа людей. Факт остается фактом, девочка гораздо лучше развита в плане рядцу, чем остальные дети. «Меня зовут Учиха Саске, мне 7 лет, и я мечтаю стать сильнее своего старшего брата», сказал черноволосый мальчик. Внимание Майюри к мальчику привлек лишь один фактор – название его клана. Его Майюри тоже хотел бы видеть исключительно на операционном столе, ведь глаза его клана сильнейшие в мире, по крайней мере так говорят. «Меня зовут Намика Дзиами, мне 7 лет, и я мечтаю стать Хокаге», прокричала девочка с желтыми короткими волосами, одетая в желтые одежды под цвет волос. Майюри не помнил свою семью в обществе душ. Он начал как оборванец в Руканге и после первого вынужденного убийства, долго рассуждал на тему хрупкости человека, а также ему стали интересны функции организма, почему из-за недостатка крови в организме человек умирает. Этот и другие вопросы проносились в голове Майюри, пока он смотрел на труп неизвестного ему человека, который в свою очередь хотел обокрасть и убить его, скорее всего в обратной последовательности. Майюри смотрел на свою сестру и чувствовал что-то, он мог перечислить список чувств, к которым могло относиться то, что он чувствовал сейчас, но какое именно это чувство он понять не мог. Это злило гениального ученого, не могут проявиться чувства, к тому, кого видишь в первый раз за 7 лет. Это не научно, а значит неправильно в его понимании, вот только это чувство никуда не делось. С изрядно попортившимся настроением Майюри вышел вперед и встал около доски. «Мне 7 лет, моя мечта постоянное нахождение нового и исследование всего неизведанного», сказал Майюри. «Прекрасная мечта, молодой человек, но вы не представились», — сказал Ирука. «Меня зовут Узумаки Майюри». Глава 5. Майюри устраивало название его клана, к тому же изменить эту информацию нельзя, а вот поменять имя, ему разрешили, не обошлось без похудения в области и так не туго набитого кошеля. Майюри не льстило то, что всю оставшуюся жизнь его и рыбный рулет будут называть одинаково, это здорово било по гордости гениального ученого. Деревня должна точно знать, к какому клану принадлежит тот или иной шиноби, это и для престижа деревни полезно, а вот имя было не столь существенно, к тому же на стороне Майюри было то, что он еще ребенок и о нем никто особо не знает. Ами тщательно смотрела на него, будто собиралась прожечь в нем дыру, навряд ли Минато рассказал ей правду, скорее всего, она слышала о клане Узумаки от матери, оттуда ее интерес к нему. Майюри сел обратно на место и принялся слушать начавшийся урок. Полезного было очень мало. Больше было похоже на ненавязчивую агитацию, но имеем что имеем. Киба играл со своим псом, Шина усиленно притворялся предметом мебели, Шикамару спал, Сакура смотрела на Саске, а он в свою очередь что-то рисовал в тетради, Чоуджи ел чипсы и настарательно записывала, Хината тоже сидела и писала, иногда оглядываясь по сторонам, а Ами до сих пор буравила его взглядом. Майюри не нравилась эта ситуация, ведь по закону подлости, после уроков вместо проведения времени с пользой, ему придется потратить время на нее, и все-таки, было в этом что-то приятное. Майюри сразу же отогнал последнюю мысль, что бы с ним ни случилось при перемещении в этот мир, ему это не нравилось. После окончания занятий, его в коридоре догнала Ами, как и предсказывал Майюри. «Постой, меня зовут Намика Дзиами, «А тебя как?» — сказала она, сказав свое имя и спросив его лишь, чтобы начать разговор и проявить вежливость. «Узумаки Майюри, но ты и так это знаешь, откуда у дочки Хокаге интерес к моей скромной персоне?» — ответил он с улыбкой. «Важное дополнение: улыбку Майюри всегда представляете как улыбку безумного ученого. Если с воображением совсем плохо, посмотрите на обложку, хотя я еще не уверен, что ее утвердят». Ами нахмурилась, но все равно ответила: «Моя мама из клана Узумаки, и она рассказывала, что ее клан уничтожили, осталась лишь горстка выживших, поэтому я хотела с тобой подружиться. А тебе не кажется, что клан Узумаки уничтожили именно потому, что они собрались в группу, жили бы себе по одному и не знали бы бед?» — сказал Майюри, ухмыляясь и активно жестикулируя правой рукой с удлиненным ногтем. Майюри откровенно насмехался над ней. Он не хотел иметь с ней никаких отношений и пытался сделать так, чтобы девочка отстала от него. Ами не была глупой, к тому же, когда собеседник откровенно смеется, сложить 2 плюс 2 сможет каждый. Другой человек давно бы обиделся или затаил злобу. Она же улыбнулась ему во все 32 и произнесла: «Узумаки Майюри, ты все равно будешь моим другом», — произнесла она и умчалась, довольная как удав. Он ожидал разное от ребенка, но этот ответ заставил его нахмуриться и еще сильнее проклясть этот день. «Неужели нельзя было просто обидеться?» — сокрушался в уме Майюри. «Ха!» — послышался зевок позади. Обернувшись, Майюри увидел Шикамару, который лениво шел в сторону ближайшего дерева. Вот только когда они с Майюри поравнялись, он произнес: «Уж не знаю, для чего ты хотел отвадить ее от себя, но вижу, твой план потерпел неудачу», — сказал Шикамару. Куроцучи ничего не ответил, вместо этого он улыбнулся так, что заставил Шикамару вздрогнуть. Он думал, что день испорчен безвозвратно, но его предположения касательно этого парня оказались верны. Он действительно умен. Если бы Майюри окружали одни дураки, уже совсем скоро дни превратились бы в какой-нибудь серый фильм с линейным сюжетом. Наличие в группе такого уникума разбавит его скуку. Дни протекали один за одним. Майюри нравилась учеба, а также, его и остальных учеников научили самому простому способу контроля чакры, естественно, под присмотром и руки, хотя, как оказалось, опасного было мало. Все шло куда отлично, пока не начались спарринги. Майюри считал варварством размахивать кулаками, вместо того, чтобы отдать это время обучению. Бессмысленное получение травм обеими сторонами, в попытке самоутвердиться. «Итак, дети, сегодня будет наш первый урок по тайдзюцу, который пройдет на свежем воздухе и окончится спаррингами. У кого-нибудь есть вопросы?» — сказал Ирука, и по опыту преподавания знал, что обычно вопросов нет. Уже собираясь идти на поляну, закрепленную за академией, Ирука услышал голос: «Сенсей, у меня есть вопрос», — сказал Майюри, — «можно ли не участвовать в спаррингах?» «Майюри, есть какая-то уважительная причина для этого?» — спросил его Ирука. «Если непереносимость мордобоя — это уважительная причина, то да, есть», — сказал Майюри чистую правду, которая для Ируки прозвучала как издевка. «Нет, не уважительная. Все, у кого нет уважительной причины, должны будут участвовать в спаррингах», — твердо заявил Ирука, хотя было видно, что даже будь уважительная причина, ему бы все равно отказали. Урок шел своим чередом. Тайдзюцу, которое показывал Ирука, было действенным. Конечно, не сравнится с влиятельными кланами Конохи, но для заложения фундамента многих детей этого более чем достаточно. Вот и настал момент спаррингов. Майюри хоть и не хотел спарринговаться, но битвы никогда не боялся. Что уж там говорить, он победил левую руку короля душ, чем не показатель. Смотреть, как эти варвары с улыбками на лицах бьют друг друга и радуются, было тяжело для Майюри. Радовало, что он сможет опробовать один порошок на спарринге, совсем слабенькое средство, но что-то посильнее сейчас изготовить возможности нет, к тому же проверить его кроме как на крысах, все равно ни на ком. Прошли несколько скучных спаррингов, в ходе которых интересные экземпляры победили неназванных, хотя были и исключения, к примеру, и напротив Сакуры, Киба против Шина. Победительница первого спарринга так и не появилась, обе соперницы упали в нокаут, а вот второй спарринг был чуть интереснее, но продолжался недолго. Жуки Шина облепили Кибу и его собаку. «В следующем раунде встретятся Учиха Саске и Узумаки Майюри», — сказал Ирука и принялся ждать их выхода. Стоя друг напротив друга, Саске и Майюри смотрели друг другу в глаза, и если взгляд Саске выражал готовность к бою в любой момент, то вот взгляд Майюри выражал лишь скуку, хотя были некоторые надежды на то, что, опробовав новый порошок, настроение Маюри поднимется. Они показали руками знак конфронтации и уже собирались начать спарринг, как вдруг, Саски ухмыльнувшись, сказал: «Сдавайся, тебе не победить», сказал Саски и нарочито расслабился. Маюри улыбнулся ему, но улыбка эта была совсем не из разряда дружественных и даже враждебных, так смотрит на того, над кем собираются ставить эксперименты. Саски больше ничего не сказал, стер улыбку с лица и побежал на Маюри, занеся руку и показывая, что собирается ударить с правой, приблизившись резко убирает руку и пытается сделать подсечку. Маюри хоть и в детском теле, но за плечами долгие годы на посту капитана ГТ-13, сильнейшие противники и разные тяжелые ситуации, в ходе которых он всегда прогрессировал. Только это уже ставило его на самый высокий уровень среди всех собравшихся, исключая и руку. Ему не хотелось показывать свое мастерство в бою, ведь могут всплыть ненужные вопросы по типу «почему сирота, который первый раз дерется, смог одолеть учиху из главной семьи без особого труда?» Маюри видел подсечку и просто сделал шаг назад. Саски снова попытался ударить его, на этот раз коленом в живот, и опять эта атака не удалась. Даже хуже последовал контрудар. Маюри сделал шаг влево и оказался в недосягаемости удара, и провел свой удар правой рукой в корпус. Удар оказался болезненным, он хоть и не выделял физическому развитию много времени, но все равно держал себя в тонусе. Саски был зол, он тот, кого дети восхваляют как лидера, но в данный момент им вытирал пол какой-то новичок. В порыве гнева он набрал полные легкие воздуха и уже собирался выдохнуть огненный шар, но Маюри, почувствовав колебания его чакры, а также примерно предполагаемую атаку, улыбнулся. Используя он стихию воздуха, воды, земли или молнии, Маюри ничего не оставалось бы, как уклониться в надежде на помощь учителя и остановки спарринга, но так как это был огонь и извергал он его изо рта, все стало с точностью наоборот. Он надломил кончик удлиненного ногтя и высыпал порошок перед лицом Саски, спешно включив режим тактического отступления. Стоит отметить, что порошок предназначался для того, чтобы распылить его на глаза оппонента, тем самым дезориентировать его, ведь порошок не щадил столь чувствительный орган, как глаза. Был у порошка и один маловажный, но сыгравший свою значительную роль в этом спарринге, он легко воспламенялся. Поэтому огненный шар, который должен был ударить по Маюри, вступил в реакцию с порошком и сдетонировал около лица учихи. Взрыв получился маленький, ведь в ногте много порошка не пронести, да и не для этих нужд был припасен порошок, но прошло все просто замечательно. Увидев, что произошло, и осмотрев лицо Саски, Ирука вздохнул с облегчением, ведь никаких серьезных ран не было, один сеанс Иринина и все будет в порядке. Куда больше его волновал поступок Саски, ведь он мог убить Маюри. Хотя, посмотрев на виновника сего торжества, Ирука начал сомневаться, кто из них кого мог убить. Также без внимания не остался порошок, который Маюри распылил перед лицом Саски, хотя о нем можно поговорить и позже, нужно закончить урок, пока еще что-нибудь не произошло. После того, как Ирука отпустил всех детей, он попросил Маюри остаться. «Маюри, это был хороший спарринг, и я вижу, ты тренировался перед академией, но сейчас я спрошу у тебя о другом. Что за порошок ты распылил перед Саски?» — спросил Ирука. «Благодарю, а порошок моя личная разработка. В библиотеке я узнал свойства многих растений и много раз пробовал смешать их так, чтобы получить что-нибудь полезное. Этот порошок — первая моя разработка. Хочешь сказать, ты сам его изобрел, и этот порошок может еще что-то кроме воспламенения?» Ирука был удивлен. Если он не врет, то сейчас он прикладывает руку к обучению гения. Да и да, основная функция этого порошка – это дезориентация путем попадания в глаза, а взрывоопасная составляющая бесполезна во всех случаях, кроме этого, – четко сказал Маюри. «Почему ты считаешь, что он бесполезен в других случаях?» – продолжил допытываться Ирука. «Потому что он лишь увеличивает зону покрытия пламени. Лицо Саски не должно было пострадать при выдохе той техники, но так как я распылил порошок около его лица, пламя перекинулось на него», — с какой-то гордостью за свое изобретение сказал Маюри. «Для сравнения, примени я его на средней или дальней дистанции, и ничего кроме проблем себе не создал бы, мне пришлось бы уклоняться от большего количества огня», — сказал Маюри так, словно это само собой разумеющееся. «А также, примени этот порошок под любую другую стихию, и он будет бесполезен, разве что, против молнии можно попробовать». Ирука был удивлен, даже больше он был в шоке. было достаточное количество детей, кто к 7 годам был силен, но таким, кто был с незакостенелым умом, за всю историю Конохи таких было единицы. «Маюри, как ты смотришь на то, чтобы передать рецепт изготовления порошка Конохи?» Улыбаясь, спросил Ирука, и, наверное, любой другой ребенок бы согласился, лишь бы помочь родной деревне. «Конечно, сенсей, я передам рецепт, сразу же как мы обсудим финансовую сторону вопроса», немного жутко улыбаясь, сказал Маюри. Ирука, пробормотав что-то о жадном поколении детей и приговаривая про себя: «А вот в наше время», быстро ушел искать того, кто сможет решить этот вопрос с финансовой стороны, в самом деле не ему же платить за рецепт порошка. Глава 6. Ирука решил по вопросу порошка поговорить с Яманако Инаичи, ведь крупнейшая сеть аптек принадлежала семье Яманако. Именно поэтому Инаичи был наиболее компетентен в данном вопросе. Придя наконец-то к Инаичи, Ирука сказал, что вначале сам с ним поговорить. Маюри не собирался спорить по такому пустяку, тем более, догадываясь о том, что продажа рецепта порошка не сильно улучшит его финансовые возможности. Через некоторое время пригласили и самого Маюри, и, обсудив условия продажи рецепта, остановились на 10% от чистой выручки с каждого проданного порошка. Порошок был очень дешевый в изготовлении, и итоговая стоимость тоже была не слишком высокой. Маюри надеялся на то, что его доля будет хотя бы сопоставима с его нынешним пособием. День Маюри начинался завтраком, плавно перетекающим в утреннюю зарядку и комплекс упражнений для физического развития. По пути в академию Маюри брал пару книг в библиотеке на интересующие его темы. Как только он приходил в академию, начиналась ежедневная рутина. Ами пыталась навязать ему свое общество, Шикамару спал, изредка окидывая класс с взглядом, Саски гневно поглядывал на Маюри и частенько вызывал его на спарринг, соглашаться на который он даже не думал. В таком темпе прошло 3 года. За прошедшие 3 года Маюри вернул себе часть потерянного резерва Риацу, а также улучшил над ним контроль. Что уж там говорить, если даже Ашисаги Джиза появился в его руках в один из дней. Правда, он все еще был в ослабленном состоянии, не говоря о Банкае, даже Шикай ему был не под силу в данный момент. Также были успехи в плане чакры, Маюри был одержим этой новой энергией, перестав посещать занятия в академии, сократив количество приемов пищи до 2, а иногда даже до 1. Он взял в библиотеке все, что могло помочь ему в раскрытии секретов этого нового вида энергии. К сожалению, все хорошие имеют свойство заканчиваться. Спустя 2 недели прогулов в академии, Ирука нашел бледного Маюри с мешками под глазами, который поначалу даже не слышал слов своего сенсея, из-за крайне интересной книги, описывающей свойства чакры. Случилось это примерно год назад, Маюри уже понес наказание за тот поступок, но все равно иногда приходил в академию бледный и с мешками под глазами. В этом году ему исполнилось 10 лет, и он счел нужным продать еще один рецепт, но на этот раз наркотика, который увеличивает чувствительность организма. Этот наркотик идеально подходил для допросов и сражений, ведь стоит этому наркотику попасть в тело, как любая боль будет намного сильнее, что для большинства шиноби несет большую опасность. Маюри ожидал, что за него получит намного больше, ведь его планы растут, а финансовые возможности оставляют желать лучшего. Маюри уже зарекомендовал себя гением, к тому же, это не будет большим удивлением, если спустя 3 года он сможет создать еще что-то. Уже собираясь наведаться к Инаичи, Маюри резко услышал стук в дверь. Он пошел открывать ее, пробормотав про себя что-то по типу: «Гость как в горле кость». На пороге стояли Ами, Ина и Сакура. Уже подумывая закрыть перед ними дверь, он услышал: «Привет, Маюри, завтра состоится соревнование на сильнейшего ученика 3 групп. Это не обязательно, но если ты не придешь, а кто-то из 2-й или 3-й группы покажет себя хорошо, то тебя могут выгнать из 1-го класса и заменить тем, кто отличился». Ами неплохо успела узнать Маюри и могла поспорить с кем угодно на то, что программу он знает на годы вперед. В классе он бывает чисто для галочки и изучает совсем другую литературу, совсем не слушая, о чем говорит сенсей. Маюри было по большей части все равно, в каком он будет классе. Он уже хотел отказаться, как услышал продолжение ее слов: «Также, тот, кто хорошо себя покажет, может на время получить от администрации Конохи небольшой домик с прилегающей к нему территорией», сказала Ами и хитро улыбнулась. «Я так понимаю, на эту награду могут рассчитывать только сироты?» спросил ее Маюри. «Правильно понимаешь, для всех остальных наградой служит кусочек славы и немного рё», — сказал Ами. Маюри недолго обдумывал ее предложение, ведь хоть и небольшой, но дом с участком, пусть даже и временно, ему бы сейчас не помешал. «Я приду», — коротко ответил он и закрыл дверь. Планы немного поменялись, но в приоритете, все равно, вначале продать рецепт наркотика, а потом подготовиться к соревнованию. После тщательного рассказа о плюсах наркотика, Маюри и Наичи начали торговаться, зная, что на этот раз он собирается продать очень даже неплохой наркотик. Маюри сразу запросил треть от чистого дохода, и Наичи не согласился на это, ссылаясь на то, что все трудности производства и сбыта будут на нем, и выкатив ответное предложение с 10%. Так и продолжалось довольно долго, пока и Наичи, скрипя зубами, не согласился на 20%. Маюри был доволен как удав, ведь если этот наркотик принесет ему хотя бы половину от ожидаемой прибыли, он уже сможет начать многие другие исследования. Также, небольшой домик давал больше возможностей для исследований Маюри. Глава 7. Настал новый день, сегодня должны проходить соревнования на сильнейшего ученика трех классов. Маюри собирался дойти до первой десятки и сдаться, хотя лучше, для начала, подтвердить информацию о соревновании у Ируки. Взяв несколько колб с тем же наркотиком, который передал Инаичи, он вышел в сторону академии. Зайдя в класс для общих занятий, Маюри сразу же привлек внимание многих детей. С его белой кожей и синими волосами он начал сильно выделяться, даже среди детей сильнейших кланов. Многочисленные взгляды не помешали ему найти отдаленную двухместную парту и устроиться на ней с комфортом. Изучая новоприбывших и тех, кто уже здесь сидел, Маюри поймал себя на мысли, что, если бы не возможность поселиться в отдельный дом, он ни за что бы не стал приходить на этот бессмысленный мордобой для варваров. Среди всех этих детей, лишь пара, тройка могли дать ему достойный отпор, и то ненадолго. Минут через 10 к нему подошла девочка из его группы, это была Хьюга Хината. Она долго стояла около него, не зная, как лучше обратиться к нему, с просьбой сесть рядом. Все места уже были заняты, когда Хината вошла в класс, лишь место около Маюри никто не рискнул занять. Посмотрев минуты 3 на девочку, которая до сих пор не могла связать пары слов, Маюри раздраженно сказал: «Садись, хватит наворачивать круги около меня», — сказал хмурый Маюри. «Да-да, извините», — тихо ответила она и опустилась на стул около него. Когда пришел Ирука Сенси, он зачитал награды и правила соревнования для тех, кто мог забыть их, или как Маюри не слышать вовсе. Оказалось, что Ами не все ему рассказала. Да, возможность переехать в небольшой домик есть, но для этого нужно занять первое место. Посмотрев в ее сторону, он увидел на ее лице хитрую улыбку. Ну да ладно, дом ему в любом случае нужен. Когда все думали, что речь Ируки подходит к концу, он неожиданно выдал: «Так как вы все будущие шиноби, вы должны уметь работать в команде, как минимум, в команде из 3 человек, поэтому сейчас вы должны разбиться на эти самые команды по 3 человека», — сказал Ирука, чем вверг весь класс в хаос, ведь об этом условии стало известно только что. Все начали пытаться вступить в команды сильнейших детей, своим вниманием дети обделили лишь Хинату, которая была очень стеснительной и не показывала свои силы на людях. Шина из-за его способности контролировать насекомых и быть для них чем-то вроде гнезда. Конечно же, к Маюри никто не хотел подходить, вообще у него была очень неоднозначная репутация в академии. С одной стороны, он был примерным учеником, которого никогда не ловили за чем-то, что нарушало бы правила академии. С другой стороны, говорят, что у всех его недоброжелателей резко подрывалось здоровье на длительный период времени. Все нашли себе группы, кроме трех вышеназванных, поэтому они, не сговариваясь, решили объединиться. Ирука, увидев, что все дети разбились по парам, решил начать соревнование. «Итак, теперь, когда вы объединились в команды, пришло время назвать ваше первое испытание, которое будет заключаться в поиске информации и умением ей правильно распоряжаться. Вся дальнейшая информация будет написана в свитке, который я вам сейчас раздам», — сказал Ирука и начал раздавать свитки. Маюри и его команде выпало задание по добыче другого свитка с информацией, который находился на одном из полигонов. Странно, он бывал на этом полигоне, и это была просто ровная поляна. Спрятать там что-то было бы невозможно, скорее всего, полигоны были переделаны, — подумал Маюри. Его команда уже хотела побежать на полигон, остановив их жестом руки. Он прошептал им что-то, и, делая вид, что они разговаривают, начали следить за тем, куда идут оставшиеся группы. Немного понаблюдав, что у каждой команды свое задание, обдумав это, Майюри подумал, что после получения второго свитка их итоговая точка будет совпадать с таковой у всех других команд. Подумав немного, Майюри сказал: «Шина, проследи за командой Шикамару и скажи, куда они пойдут после получения свитка, а ты, Хината, проследи Бейкуганом за командами», — сказал Майюри и начал рассказывать им свой план. «Но разве справишься ты с испытанием командным?» — сказал Шина в свойственной ему манере. «Обо мне не беспокойтесь, сомневаюсь, что они смогут дать мне достойное испытание», — сказал с улыбкой Майюри. Обговорив некоторые детали, дети разбежались в разные стороны. Майюри, дойдя до нужного полигона, осмотрелся и заметил пещеру, которая уходила куда-то под землю. Он чувствовал слабые души в пещере, навряд ли туда поместили обычных людей, скорее всего, там животные, которые охраняют свиток с нужной ему информацией. Достав с пояса одну склянку, Майюри уверенно двинулся в сторону пещеры. Пройдя минут пять, он понял, что был прав, на него скалились три волка. Майюри улыбнулся и кинул в них колбой, которая была у него в руках. Волки уклонились от колбы и содержимое выплеснулось на пол. Немного порычав на него, они резко развернулись в сторону друг друга и стали вгрызаться в шеи своим товарищам. Уже через пару минут два волка погибло под клыками своих собратьев. Последнего Курот Сучи удостоил чести быть пронзенным его Ашиса Гиджиза. Майюри был доволен, он наконец-то опробовал этот препарат на ком-то кроме крыс. Эффект был выше всяких похвал, хоть и подействовал позже, чем он рассчитывал. Зачистка этой пещеры не стала для Майюри проблемой, напротив, он был рад, что Ирука подготовил для них именно такое задание. Препарат, из-за которого животные путали друзей и врагов, обрадовал его больше всего. Был и момент, который ввел его в ступор, наркотик, который должен был притупить чувство опасности, подействовал ровно наоборот. Волки, на которых попали капли этого наркотика, начали скулить и бежать в попытках спастись. Майюри был доволен, а получение свитка стало еще одной хорошей новостью для него. Вот только свиток был пустой. Увидев содержимое свитка, а точнее отсутствие этого самого содержимого, он попробовал несколько видов воздействия на свиток. Ничего не помогло, под каким углом бы он его ни держал над огнем, ничего не происходило. Специальный раствор, который показывал и рука на уроках, тоже не дал никаких плодов. В этот момент он решил прийти на точку сбора его команды. Там его уже ждали Шина с Хинатой. Немного поговорив с ними, в голове Майюри сложился пазл. Не все команды получали хоть какую-то информацию со второго свитка. Слова о добыче информации, которые произнес Ирука, заиграли новыми красками в головах членов его команды. Как выяснили Шина с Хинатой, у команды Шикамару также нет данных об итоговой точке первого этапа, но вот командами, получив свиток, рванули обратно в Коноху и что-то усердно искали. Поняв, что нужно проследить за командами, их команда также выдвинулась в Коноху. Ирука и другие учителя смотрели на своих учеников, в попытке разглядеть среди них скрытые таланты. Ируке не надо было смотреть, чтобы понять, что команда Майюри, Шикамару, Ами и, возможно, Саски пройдут дальше. Саски был силен и считался одним из лучших его учеников, но это не отменяло того факта, что трое вышеперечисленных были лучше его в сборе информации. Команда Ами искала конкретное здание в Коноху, но здание это было построено за то время, пока команда искали свитки, поэтому найти его было проблематично. Майюри с помощью Бейкугана Хинаты отслеживал их и пытался понять, что они ищут. Шикамару действовал просто, но эффективно, ведь добыча информации означала не только добычу свитка, а потому, просто дав пару сотен решиноби, которые стояли на воротах, получил скудную информацию о том, что две группы вернулись в Коноху. Саски не знал, что делать, ведь никакой информации в свитке не было. Если бы не его удача, которая позволила ему столкнуться с другой группой, у которой как раз таки был свиток с так нужной ему информацией. Быстро вытерев ими пол и исследовав их вещи, группа Саски поняла, что свиток с информацией был не у всех. Выдвинувшись в сторону Коноху, Саски боялся, что уже опоздал, так как потратил много времени на попытки прочесть пустой свиток. Команда Ами состояла из самой девочки и Наи Сакуры. Потратив изрядное количество времени на поиски, они решили разделиться. Именно этого момента и ждал Майюри. Он рассказал своей команде, что дальше они будут аккуратно ловить Сакуру. Не вдаваясь в детали, дети выдвинулись за своей целью. Хината, под техникой превращения, должна была привлечь Сакуру, Шина специальными звукопоглощающими жуками оградить зону операции, а Маюри должен был схватить Сакуру и добыть для них информацию. План был исполнен идеально, и на вопрос, как Маюри собирался получать информацию, он ответил им, что сейчас покажет, влив в рот девочки легкий наркотик, который помогал человеку расслабиться и отпустить все тревоги. Девочка с легкой улыбкой запела соловьем, и уже спустя пару минут группа Маюри была осведомлена о итоговой точке первого испытания. Эта информация была очень важна для их группы, за что Маюри наградил ее снотворным, а также совершенно бесплатно ввел в кровь препарат, очищающий кровь. Долго искать нужный дом не пришлось. Благо в команде было целых два будущих шиноби, специализирующихся на разведке. Уже спустя 10 минут они были первыми, кто вошел в здание. Ирука поздравил их и сказал дожидаться остальных. Спустя полчаса, неожиданно, вошла группа Саске, Кавакава, но его, он если и ожидал здесь увидеть, то не так скоро. Обменявшись мимолетными взглядами, они вернулись к своим делам. Не сильно отставая от группы Саске, пришла группами. Они несли за руки Сакуру, которая до сих пор не до конца оклемалась. Увидев его группу, Ами неожиданно сказала: «Это соревнование для выявления лучшего среди трех классов, но это не значит, что стоит травить своих друзей», — зло произнесла она, смотря на Маюри немигающим взглядом. «Что за клевета? Я просто помог ей успокоиться и поделиться своими опасениями по поводу этого, безусловно, опасного этапа», — сказал, улыбаясь и ничуть не стыдясь своих слов Маюри. Еще немного посмотрев на него со злостью, она подсела к своей команде. Еще спустя 3 часа и 1000 потраченных ре, прибыл Шикамару и его группа. По правилам должно было пройти еще 5 часов, прежде чем первый этап был бы закончен, но никто уже не рассчитывал, что придет еще хоть одна команда. Спустя 4 часа, когда все уже готовились к приходу Ируки, в здание вошла еще одна группа детей. Те, кто поймал удачу за хвост, подумал Маюри, ведь по их лицам было видно, что они не обременены умом.